Глава 20. Способная девушка. Тая. «Тетя Даша!» – радостно взвизгивает Лешка и забегает на ресепшн. «Мой хороший!» – моя единственная нажитая за все время в Москве подруга присаживается на корточке и подхватывает сына. «Привет!» – поднимается вместе с ним и, чуть наклоняясь, чмокает меня в щеку. «Спасибо тебе!» – говорю, смущаясь. «Ну, перестань!» Она отмахивается. Наш дед хорошо платит, и ему нужен надежный человек, который бы не перевирал смысл. Давай. Начинают через 10 минут. Нужно только управляющего банком встретить возле входа. Как я его узнаю? О, хмыкает подруга. Такого персонажа сложно перепутать. Ты, кстати, поулыбалась бы ему. Делает мне выразительно бровями. Зовут Эдгар Брониславович. Ну уж нет, отвечаю твердо. Я в эти игры больше не ногой, сыночек. Смотрю в горящие глаза сына, который уже находится на низком старте к детской площадке. Пожалуйста, веди себя хорошо, а то тетя Даша нас больше не позовет. Ладно, ладно, кивает сын. Как дела? Хмурится Дарья, стреляя глазами в мою поджившую губу под толстым слоем помады. В командировку уехал. Говорю одними губами. Тебе много надо-то еще? Также шепотом спрашивает подруга. «Хотя бы еще 300». Вздыхаю. «Блин!» – с досадой отзывается Даша. «Ну, пошли». Берет за руку Леху. «Ты шнурки завязывать научился?» «Я в этот раз 20 раз обувать-разувать тебя не буду». Я на несколько секунд задерживаюсь возле зеркала в холле, поправляя прическу и макияж. Делаю несколько глубоких вдохов. Потому что каждый раз перед подобным мероприятием нервничаю. Я не профессиональный сурдопереводчик. Можно даже сказать, что самоучка. Но в детстве желание общаться с дедом было настолько велико, что я научилась жестовому языку. И даже потом, в школьные годы, играла в театре мимики и жеста. Именно на одном из таких спектаклей меня и заметила комиссия из МГИМО. Помогли поступить на бюджет. Предполагалось, что я буду развиваться в этом направлении. Но вышло все иначе. Даша помогает мне зарабатывать как может. И то, что владелец этого гостиничного комплекса нуждается в моих услугах – настоящая удача. Выхожу из здания и спускаюсь по порожкам к площадке служебного автотранспорта. Мне не приходится ждать и 10 минут, как передо мной с визгом тормозит черная иномарка. «Да». Я так и не научилась отличать марки машин друг от друга. А может быть, они специально не укладываются в мою голову, потому что эта мелочь так зверски бесит мужа. «Здравствуйте, Эдгар Брониславович!» Я широко улыбаюсь мужчине, выходящему с заднего сиденья автомобиля. «Все уже в сборе. Пойдемте?» «Здравствуйте!» Он равнодушно кивает мне. «Не будем терять время!» Берет меня под локоть, направляя ко входу в гостиницу. Мы поднимаемся в конференц-зал на лифте. Я стараюсь глубоко не дышать, потому что мужчина пахнет тем же одеколоном, что и Илья. Мне так невероятно жаль своего возможного, но не случившегося с ним чувства, что я обхватываю себя руками крест-накрест и судорожно выдыхаю. «Не о том думаешь, Таисия?» Строго напоминаю сама себе. «Приди в себя!» В зале уже собралась небольшая делегация. Здороваюсь, отдельно кивая владельцу гостиницы. И спрашиваю, можем ли начинать. Дальше, как всегда, все участники подписывают договор о неразглашении коммерческой тайны. И приступаем к переговорам. Стараюсь быть очень внимательной и максимально точно передавать суть сказанного. Руки с непривычки немного подрагивают, не давая делать движения плавными. Иногда путаются пальцы. Но в целом я собой довольна. Мужчины даже благодушно смеются в конце совещания, когда подписывают документы. Владелец гостиницы благодарит меня, называя редким сокровищем, и сообщает, что оплата моих услуг сегодня легла на заинтересованную во встрече сторону. «Нам с вами придется спуститься до машины», собирает со стола документы Эдгар Брониславович. «Вы не против? Или я пришлю водителя?» «Нет-нет». Киваю ему. «Мне все равно нужно на первый этаж». Мы снова спускаемся с ним в лифте вдвоем. Теперь, когда рабочий мандраж меня отпустил, мне ничего не мешает тихонечко дышать запахом, который преследует мои фантазии. Спросить у него, что ли, как называется эта туалетная вода, и купить себе. «Тая, ты совсем с ума сошла? Такие вопросы задавать неприлично». «Минуту». Мужчина открывает дверцу машины, ныряет вглубь салона, достает из маленького сейфа белый конверт и подает мне. «Возьмите. Здесь с премией. За успешный результат». «Спасибо». Краснея, прижимаю к себе деньги. «Всего доброго». «До свидания». Он садится на заднее сиденье, и машина тут же срывается с места. Отмечаю про себя, что владелец банка ездит без охраны. Это очень удивительно. Заглядываю в конверт и пробегаюсь глазами по купюрам, только когда иномарка скрывается за пределами парковки. Неожиданно кто-то резко хватает меня за локоть и заставляет вскрикнуть. «Поехали, прокатимся!» «Илья!» Я шокированно открываю-закрываю рот и чувствую, что сердце желает покинуть грудную клетку через уши. Пытаюсь вывернуться, но Витязев держит мою руку таким образом, что любое движение против его воли причиняет мне боль. В его глазах застыла ярость. «Быстро в машину!» Шипит. «Или я тебя поцелую прямо здесь». Закричать. Да, такая мысль меня посещает. Но я понимаю, что не могу. Просто хочу подчиниться его силе и пойти в машину. Хорошо. Выдыхаю и послушно переставляю ноги. Как только мы оба оказываемся в салоне, Илья блокирует двери. «Где сын?» Напряженно смотрит на меня. «В детской комнате. Здесь подруга моя администратором работает». Опускаю я глаза на свои руки, в которых все еще лежит конверт, плотно набитый денежными купюрами. «Ладно». Илья скользит по нему брезгливым взглядом и заводит машину. «Предупреди ее».